Я не могу пренебрегать подобной молвой. Она делает на меня ужасное впечатление. Поверите ли, ваше превосходительство, что я не смею даже идти к кому-нибудь просить работы, боясь встретить презрительный отказ?» Автор письма, написанного в дни, когда только что учрежденная военно-судная комиссия приступает к своим трудам, хотя и несколько смущен, но по-прежнему откровенен и прост. Он не скрывает от власти, какие лишения вынужден претерпевать из-за того, что оказал государству важную, но лично для него, Антонелли, гибельную услугу. Недаром общие толки делают из него ужасное впечатление. Он намекает, что устройство сестер не самая высокая плата за все его унижения и потери. «Я не ропщу на свое положение, но я желал его только объяснить вашему превосходительству», — пишет он Дубельту. Через много лет об этом же скажет Лепранди. В неопубликованном «Введении по делу Петрашевского» отставной генерал сетует на то, что правительство не только не сумело сберечь преданных ему людей, но, напротив, поставило их в положение весьма и весьма щекотливое. «Следственные комиссии, — пишет Лепранди, — собираясь ежедневно, а иногда и по два раза в сутки, вела дело и требовала агентов для пояснения, а иногда и очных ставок, и таким образом обнаруживала их тогда, когда к тому особенной необходимости не представлялось, ибо было достаточно улик в найденных бумагах. Был ли призываем Антонелли для очных ставок?» В документах следствия на этот счет нет никаких указаний. Не упоминают о таковых свиданиях и сами участники дела. Да и трудно допустить, чтобы правительство решилось на столь явное рассекречивание агента, принадлежащего к тому социальному кругу, что и сами арестованные. Другое дело Шапошников и Наумов. Ими, как говорит один герой Достоевского, из «Простыс», можно было пожертвовать без особых о том сожалений. Впрочем, на одну очную ставку Антонелли был все-таки призван. Выше уже упоминалось о том, что в памятную нам апрельскую ночь вместо Михаила Достоевского был ошибочно взят младший из братьев, 24-летний Андрей. Недавно окончивший строительное училище, он служил при департаменте проектов и смет и не имел ни малейшего понятия о том, чему посвящали свои досуги его старшие братья. Скоропостижный ночной арест не мог не поразить арестуемого. С ним, по его словам, сделалось какое-то нервное потрясение. При обыске у него обнаружили изрядное количество спичек, которыми капитальный Андрей Михайлович усиленно запасался. В начале 1849 года, как это водится на Руси, разнесся внезапный слух об их скором подорожании. Молодой архитектор поначалу решил, что именно эти стратегические запасы вызвали недовольство властей и навлекли на него суровую кару. «Брат, ты зачем здесь?» – изумился брат Федор, увидев брата Андрея в зале, куда на исходе ночи свозили всех арестантов. Младший не успел ничего ответить, их поспешили развести. Свидеться им придется через 15 лет. В своих воспоминаниях Андрей Достоевский подробно опишет тяготы, которые он вынужден был претерпеть в Петропавловской крепости. Сырость и холод каземата, он спал, не снимая шинели, полную неизвестность, устрашающее обилие крыс. Изобразит он и первый допрос, когда, приняв Буташевича Петрашевского за двух независимых лиц, о чем уже было сказано выше, он заронил в души следователей некоторые сомнения относительно своей причастности к делу. Однако его не выпустили немедля. Требовались свидетельства более положительного достоинства. В журнале следственной комиссии за номером 7 зафиксированы итоги ее честных усилий. Комиссия, предполагая, что Андрей Достоевский взят не иначе, как ошибочно вместо брата своего Михайлы, Для лучшего удостоверения в этом –